Глава 28. Если коротко, заметив, что глава охраны артефакторов, следивший за работой своих людей, повернулся и внимательно смотрит в мою сторону. Павел Григорьевич уже вовсю обустраивает территорию. «Ему нельзя верить, Сокол», — правильно поняв мой намек, ответил Ротай. «Предавший однажды предаст снова. Распорядитесь усилить охрану сортировочного цеха, Ярослав Константинович. Если возникнет даже малейшая опасность для интересов Воронцовых, Хромов сделает все возможное, чтобы устранить угрозу своим хозяевам». «Почему так считаешь?» — вежливо кивнув Хромову, спросил я. «Потому что этот человек специализируется именно на таких задачах, Сокол», — коротко ответил Аршавин. «И потому что я лично его обучал». «Понял», — невозмутимо ответил я. Что-то подобное я и подозревал по реакции Олега. Не верилось, что глава Сибыкина начнет бледнеть при виде обычного бойца чужого рода. Особенно после всего, что ему довелось пережить за последние 5 лет. А теперь мои подозрения подтвердились. Но этот вопрос лучше было обсудить с Ротаем лично. «В пятницу заеду к вам посмотреть, как продвигается учение». «Буду ждать, ваша светлость. Но меры лучше принять уже сейчас». Я прервал звонок и убрал в карман телефон. Пискарёв мялся неподалеку, не решаясь начать разговор. Я спокойно прошел мимо таскающих ящики из машин бойцов Хромова и поманил главу поселка за собой. «Идемте, Олег Дмитриевич», — произнес я. «Обсудим пару моментов, до которых не успели добраться. Да и поеду я уже. Домой пора. Завтра сложный день предстоит». «Конечно, Ярослав Константинович», — тут же поспешил следом за мной Олег. «Вы извините». «Не стоит», — чуть реже, чем требовалось, произнес я, допуская, что у вас были свои причины поступить так, как вы поступили. «Но я должен знать, что происходит, чтобы правильно реагировать на ситуацию». Пискарёв молчал 5 минут. И заговорил только тогда, когда мы миновали половину пути до жилой зоны поселка. При этом глава Сибыкина постоянно оглядывался на ворота промышленной зоны, словно таинственный Павел Григорьевич мог услышать нас на расстоянии в несколько сотен метров. «До всех событий с казнью вашего отца Хромов служил в ближней дружине Разумовских», — сосредоточенно произнес Олег Дмитриевич. «Был одним из лучших учеников Николая Петровича, и тот даже собирался стать его поручителем для получения ранга ротая. Как к сыну к нему относился?» «Что произошло?» «Ну, кроме того, что случилось падение моего рода и все последующие события». «Паша ушел из дружины за 2 недель до ареста прежнего главы рода, Ярослав Константинович. Перед этим сильно повздорил со своим наставником. Я деталей не знаю, но Шатун потом еще несколько дней ходил мрачнее тучи. А во время штурма имения нападавшие удивительным образом к ключевым точкам защиты владения подошли с самых неудобных сторон. Вслух об этом потом не говорили, но чудится мне, что Николай Петрович думает, что Хромов сдал позиции врагам. Доказательств прямых не было, да и долг нужно выполнять безвылазно. Думаю, Хромова только это и спасло. Не простил бы такого, Петрович, простите, ваша светлость». «Ничего», — хмуро ответил я. «Вполне понимаю ваши эмоции, Олег Дмитриевич. Аршавин просил усилить охрану сортировочного цеха. Если у вас есть какие-то предложения, то я готов их выслушать». «У нас на территории нет ничего запрещенного, Ярослав Константинович. Кроме цистерны с иглобоем, никаких угроз нет. Ее я прикажу убрать в дальний угол основного ангара. Если и ставить охрану, то возле нее. Выпустить монстра на свободу не так сложно и много времени не займет. Но мне не верится, что кто-то сможет остановить Хромова, если он решит проделать что-то подобное». «Почему?» «Потому что Николай Петрович очень хороший учитель. Особенно, когда полностью отдает себя делу и готовит себе заместителя и преемника. А с тех пор много времени прошло. Вряд ли Паша сидел без дела». «Но ротаем он так и не стал». «Потому что слово Николая Петровича не дает», — пояснил Олег. «Для того, чтобы ранг ротая получить, не только поручительство нужно, но еще и чтобы против никто из действующих ротаев не был. А учитывая отношения между благородными семьями, такое случается не так часто. Так что среди мастеров хватает тех, кто мог давно получить долгожданное звание». «Понял», — на ходу кивнул я и свернул к площадке, возле которой находилось жилье моих дружинников. У входа в длинное здание, которое раньше служило чем-то вроде ресторана, увидел здорового и довольного жизнью Серого. «Доброе утро, ваша светлость!» — с улыбкой поздоровался ветеран ближней дружины. «Доброе утро, Серый! Как здоровье?» «Вашими заботами, Ярослав Константинович! Не жалуюсь!» «Ты сейчас за главного?» «Так точно! Николай Петрович как узнал, что пополнение прибыло? Мне позвонил. Так что до окончания учения я в Сибыкино буду». «Надо усилить охрану промышленной зоны», — сразу перешел к делу я. «Особое внимание уделить цистерне с иглобоем». «А что случилось, ваша светлость?» — тут же нахмурился дружинник. «Ребята ближние подступы к поселку постоянно контролируют. Я думал, что с гостями еще и дополнительный отряд охраны прибыл». «Так и есть», — кивнул я. «Отряд охраны возглавляет некто Хромов Павел Григорьевич». Лицо обычно улыбчивого и спокойного ветерана резко изменилось. Вспухли желваки на скулах, а взгляд стал прицельным и острым. Однозначно, воспоминания об этом человеке у Серого были не самые приятные. «Он сейчас работает на артефактный дом Воронцовых», — сразу предупредил я. «Конфликты исключены. Я попробую договориться с нашими партнерами, чтобы они сменили начальника группы, но это займет время. Из старичков Сибыкина только ты, Серый. Я не хочу, чтобы ты вспоминал старые счеты. Для этого сейчас не самый подходящий момент». «Как прикажете, Ярослав Константинович?» Со свистом выпустив воздух, замедленно кивнул дружинник. «Я сейчас же направлю людей к сортировочному цеху. Разрешите использовать дальнобойное оружие, ваша светлость?» «Для каких целей?» — поднял брови я. Все, кто знал Хромова, сразу начинали готовиться к тому, что тот скоро начнет действовать, хотя прямых предпосылок для этого не было. «Посажу снайпера на одной из 9-этажек», — ответил Серый. «Ближе смысла нет. Чутье у ленты, как у аномального зверя 5-го ранга». «Делай», — оценив ситуацию, разрешил я. Рисковать не хотелось, но и откладывать этот вопрос в долгий ящик я не планировал. «Остальное на твое усмотрение, Серый, но без перебора. Пока гости только осваиваются, и причин для паники нет». «Как прикажете, ваша светлость?» «Что с пополнением?» — задал следующий вопрос я. «Группа желающих пройти обкатку в аномалии набралась?» 33 человека, Ярослав Константинович». Явно думая о чем то другом, немного растерянно ответил дружинник. 3 мастера, остальные — воители. Все раньше были в ближней дружине и хотят восстановить статус». «Пока пусть покатается в патрулях с остальными. В пятницу утром, если ничего не поменяется, весь отряд пусть ждет меня в Сибыкино. Есть пара идей, как проверить ребят с максимальной пользой». «В пятницу утром. Сбор группы на выход в аномалию», — повторил Серый. «Снаряжение на кого готовить, ваша светлость?» «На крупного зверя. Шансы взять что-то серьезное у нас будут выше среднего». Серый кивнул, и мы с главой поселка двинулись дальше. Олег отмалчивался, а я не торопился задавать вопросы. Когда добрались до жилой зоны, я подошел к своему вездеходу и оставил там документы от Ильи Петровича. Рядом с папкой личных дел своих дружинников и подписанным контрактом с монтажниками. Такими темпами скоро мне придется заводить секретаря, чтобы не утонуть в бумагах. «Где сейчас аспиранты, Олег Дмитриевич?» Вернувшись к Пискареву, спросил я. «Елизавета Алексеевна у себя в кабинете должна быть», — неуверенно ответил глава Сибыкина. «Она с понедельника только поесть оттуда уходит и на ночь. Сказала, что вы ей приказали постоянно находиться на рабочем месте». «Остальные?» «У себя в квартирах должны быть, Ярослав Константинович. Я сегодня их велел не беспокоить своим. Подумал, что у нас и так дел полно, чтобы еще столичные под ногами путались». «Слышал бы кто, как вы про магов Мамии отзываетесь, Олег Дмитриевич», — рассмеялся я. «А я что?» — не особо смутился Пискарев. «Все по правде. С ними же, чего ни коснись, кроме магии своей, не знают ничего. Хотел на охоту в лес огневика их отправить. Так он сказал, что ни разу обычных зверей не бил. Какой толк с такого мага?» «Отправьте людей за остальными членами группы, Олег Дмитриевич. Пусть приходят в кабинет Елизаветы Алексеевны. Есть у меня к ним разговор. А мы пока посмотрим, как лекарь устроилась и все ли ее устраивает». Олег тут же выцепил какого-то парня, появившегося из подъезда, и выдал все нужные инструкции. А потом вернулся ко мне и повел к дальнему подъезду 2-й 9-этажки. Благо, далеко идти не пришлось. Кабинет для работы мага жизни решили расположить на первом этаже, чтобы не таскать раненых по лестницам. Для этих целей выделили просторную трехкомнатную квартиру, которую Пискарёв придерживал для особого случая. Даже через закрытую дверь ощущался характерный запах, присущий любому медицинскому учреждению. Неуловимая смесь средств для дезинфекции, хлорки и лекарств. Даже если пострадавший был при смерти, пропустить дверь в кабинет лекаря у него бы не вышло. «Я занята!» Едва Олег открыл дверь, прозвучал из основной комнаты раздраженный голос Ежовой. «Пациент у меня! Табличка на двери для кого висит? Ждите!» «Вы работайте спокойно, Елизавета Алексеевна», сдерживая улыбку, доброжелательно ответил я. «Мы тут пока осмотримся. Не отвлекайтесь». Из помещения послышался звон упавшей посуды и приглушенные ругательства. При желании я запросто мог использовать слова лекаря против нее, но это не входило в мои планы. Вместо очередной перепалки я прошел в дальнюю комнату и осмотрелся. Здесь организовали склад с приличным запасом медикаментов. Олег воспользовался возможностью и закупился по полной. Даже если Ежову завтра отправят обратно в Москву, жители Сибыкина далеко не сразу это заметят. Еще одна комната была предназначена для отдыха Елизаветы Алексеевны, и туда я заходить не стал. Кухня меня тоже не интересовала. Олег вопросительно посмотрел на меня, и я кивком разрешил ему идти по своим делам. Через несколько минут из основного помещения выскочила взволнованная девушка, которая, быстро поздоровавшись, пулей вылетела в коридор. «Добрый день, Ярослав Константинович», — произнесла Елизавета, выходя из своего кабинета. Ежова тщательно вытирала руки одноразовым полотенцем и недовольно смотрела на меня. «По какому случаю пожаловали в мои скромные хоромы?» «С каких пор мне нужно особое разрешение, чтобы посетить какое-то место во владениях моего рода, Елизавета Алексеевна?» Остановившись напротив девушки, прямо спросил я. Ежова поджала губы и едва заметно поморщилась. «Если честно, мы с вами еще особо не общались, а впечатление о вас сложилось, скажем так, не сильно приятное, Елизавета Алексеевна. Но вот как раз жители поселка отзываются о ваших навыках исключительно положительно. Поэтому я предлагаю вам раз и навсегда решить все возникшие между нами противоречия. Здесь и сейчас. Вариантов у нас всего два. Либо вы принимаете правила игры и убираете на время ваш характер. Я вам не отец и не родственник, жизни учить не хочу и не буду. Но пока вы в моей зоне ответственности, будьте так добры выполнять мои распоряжения. Или возвращайтесь в Москву досрочно. Во втором случае всем нам станет значительно легче дышать. В первом же у вас появится возможность получить действительно ценные знания. Что выбираете, Елизавета Алексеевна?» Ежова пару мгновений смотрела на меня, а я невозмутимо смотрел в ответ. В какой-то момент девушка поняла, что я не шучу, а в том, что я умею выполнять взятые на себя обязательства и следовать данному слову, она уже успела убедиться на практике. Борьба взглядов закончилась внезапно. За дверью послышались голоса остальных членов группы аспирантов, и кто-то дернул за ручку. В коридор вошли четыре парня, двоих из которых я уже видел раньше. Все четверо замерли, молча уставившись на нас. «Первый вариант, ваша светлость», — быстро произнесла Елизавета Алексеевна. «Проблем не будет. Я надеюсь, что ваши слова насчет уникального опыта действительно реализуются». «В этом можете не сомневаться, Елизавета Алексеевна», — с улыбкой ответил я и повернулся к остальным аспирантам. «Добрый день, господа. Рад всех вас видеть. Мне передали, что ваша группа успешно закончила адаптацию и готова перейти к активным действиям. Это так?» «Все верно, ваша светлость», — ответил за всех Карс. Парень мельком посмотрел на единственную среди аспирантов девушку, а потом на меня. «Что-то случилось, Ярослав Константинович?» «Все в полном порядке, Федор Семенович», — улыбнулся я. «Просто обсуждали с вашей коллегой возможные варианты дальнейшего сотрудничества. Елизавета Алексеевна, будьте любезны, покажите нам место, где мы можем расположиться для разговора». Ежова, под удивленными взглядами четверых парней, молча прошла в комнату отдыха. Там стоял вполне приличный диван и несколько стульев. Аспиранты быстро и очень привычно расселись, что говорило о том, что бывали они здесь регулярно. Я занял последний свободный стул и внимательно осмотрел молодых магов, при этом держа в голове, что по факту они на 5 и более лет меня старше. «В эту пятницу у меня планируется вылазка в аномальную зону», — без долгих предисловий произнес я. «Идет 30 новобранцев. Я предлагаю вам присоединиться к этому мероприятию на правах родовых магов». «Что?» — удивленно округлил глаза черноволосый парень, в котором ощущалась энергия аспекта воздуха. «Полноценный бой! Разве это...» Семён неожиданно поднял руку, останавливая своего коллегу, и внимательно посмотрел на меня. «Правила практики запрещают нам участвовать в боевых операциях на территории рода в первые 2 недели, ваша светлость», — произнес маг Земли и бросил короткий взгляд на Елизавету. «Все верно. Почему?» «Потому что в этот период практиканты должны пройти адаптацию к новым условиям и интегрироваться в общество», — хмыкнула Ежова. «А кто-то из вас, парни, еще вчера сказал Олегу Дмитриевичу, что этот процесс у нашей группы успешно завершился». «Благодарю, Елизавета Алексеевна», — кивнул я. «И в связи с этим у меня появилась возможность предложить вам участие в боевой вылазке. Предварительно глубина захода около 10 километров. Но я прекрасно пойму, если у вас на конец недели запланированы другие дела. Не факт, что мы успеем вернуться в тот же день». «Для такой вылазки положен медик», — сомнением произнес Колесников. Аспиранты угрюмо замолчали. Все прекрасно знали, какие у нас сложились отношения с единственным в округе магом жизни. Это силы рода могли ходить в аномальную зону в любом составе. А практиканты обязаны были отчитываться по таким мероприятиям, и их по голове за нарушение регламента не погладят. «Елизавета Алексеевна?» — вопросительно посмотрел я на девушку. «Составите нам компанию?» «Я?» — едва не подскочила со своего места Ежова. «Вы серьезно, ваша светлость?» «Вы видите здесь другого мага жизни, Елизавета Алексеевна?» «Вариант попасть в аномальную зону уже на днях у вас и ваших коллег только один. Все зависит от вашего решения». «Я согласна», — быстро ответила девушка. Следующий час мы потратили на обсуждение деталей предстоящей вылазки и изучение возможностей отряда магов. В итоге домой я приехал только к вечеру, но при этом был полностью доволен прошедшим днем. За исключением пары моментов, связанных с бывшим учеником Аршавина. Но и в этом направлении были предприняты все необходимые шаги. Оставалось только созвониться с Александром Викторовичем и попросить его о замене начальника охраны. Это я решил оставить на утро, но жестко просчитался. Первая половина четверга бесследно исчезла в подготовке к приему у губернатора. Я из-за недостатка опыта в этом вопросе наивно думал, что мы просто приведем себя в порядок и поедем на прием, как это было с графом Старковским. Но все оказалось в разы сложнее, что мне очень доходчиво объяснила Настя за завтраком. Встреча у соседа в гостях от мероприятия губернатора отличалась так же сильно, как визит в кафе быстрого питания от похода в лучший столичный ресторан. Суета поднялась страшная, и к обеду я уже вообще не хотел никуда ехать. Пришлось запомнить десятки фамилий, чтобы не перепутать никого на приеме. Причем Настя сама сказала, что часть из этих людей мы можем даже не увидеть за весь вечер. К моменту, когда наш вездеход остановился у парадного крыльца роскошного особняка, где проходило мероприятие губернатора, я был уже порядком раздражен и взвинчен, но при этом полностью соответствовал тому странному образу, который составила у себя в голове моя старшая сестра. «Это будет фурор, Ярослав Константинович!» Когда мы вышли из машины и направились ко входу в здание, счастливо прошептала Настя. Оттуда доносилась приятная музыка и слышались голоса беседующих людей. «Только я тебя умоляю, Яр, давай в этот раз обойдемся без парей и дуэлей. Это очень серьезное мероприятие. От его итогов зависит, как нашу семью будут воспринимать в высшем свете Тверской губернии». «Разумеется, Анастасия Константиновна». Разом скидывая накопившееся напряжение, весело улыбнулся я и взял сестру под руку. «Я буду сама вежливость и деликатность. Впрочем, как и всегда». А про себя подумал, разглядывая прекрасную усадьбу и нарядно одетых людей, что играть по правилам этого мира не так и трудно. Ничто не ново в этом мире. Есть овцы, есть пастухи. Но теперь есть и я, волк в овечьей шкуре. И когда я ее скину, то пастухам придется несладко. Конец книги. Текст читал Александр Башков.